Глава 23. Полученный список я перечитала дважды, с карандашом в руке. Кое-где добавила пометки и, в конце концов, с тяжелым вздохом утвердила его. И тут же на меня накатила новая волна отчаяния. Ну и как теперь все это достать? Стоимость даже беглого подсчета пугала. Вариант с поклоном в ноги императору и униженным «Дедушка, помоги!» вызывал у меня приступ жгучего стыда. Я уже представляла себе его довольную, чуть снисходительную улыбку. «Вот внучка непоседа, сломалась, а еще говорила, что самостоятельная». Мысль о том, чтобы стать для них вечным должником, обузой, которая только и умеет что просить, была невыносима. С этим вопросом я промучилась всю ночь, ворочаясь в постели и перебирая в уме все возможные и невозможные варианты, от займа у столичных банкиров до попытки наладить собственное производство чернил из лесных ягод. А утром, когда я в изнеможении спустилась в столовую, в мою жизнь, а заодно и в замок, ворвался ураган по имени графиня Люсинда Горд-Шартанская. Она появилась внезапно, с легким хлопком магии портала прямо в холле, и сразу же заполнила собой все пространство. Молодая, лет 18 не больше, она была похожа на породистого игривого жеребенка. Высокая, стройная, с пышными каштановыми волосами, выбивающимися из модной прически и с живыми, сверкающими любопытством, карими глазами. Ее платье было дорогим, но без чопорной вычурности, а на губах играла такая искренняя, заразительная улыбка, что даже угрюмые лица портретов предков в холле, казалось, прояснились. «Кузина! Наконец-то!» Ее голос звонкий и радостный прокатился по каменным стенам. Она, не смущаясь присутствия служанок, схватила мои руки и принялась трясти их с энергией, способной высечь искру. «Я просто не могла больше ждать! Мне не терпится все о тебе узнать! Все-все! С самого начала! Что ты ешь на завтрак? Правда ли, что в твоем мире люди летают на железных птицах? А твой институт? Тетушка говорила, что ты просто чудо, а не женщина. Так тебя хвалила, так хвалила!» Она выдохнула, слегка запыхавшись, и уставилась на меня с таким обожанием и интересом, будто я была не внезапно объявившейся дальней родственницей, а знаменитой артисткой или первооткрывателем новых земель. И в этом потоке восторженной речи я уловила ключевое «тетушка», то есть моя бабушка-императрица. Значит, именно от нее Люсинда наслушалась комплиментов в мой адрес. Я стояла, чувствуя себя старым, потрепанным фрегатом, на который налетел легкомысленный, но невероятно быстрый и яркий клипер. И внутри, сквозь усталость и раздражение от вторжения, начало шевелиться крошечное, осторожное чувство. Возможно, эта ветреная кузина могла оказаться не обузой, а решением. Мы с Люсиндой устроились в одной из малых гостиных на втором этаже. Уютной комнате с потертым, но мягким ковром и низкими креслами у камина, где огонь весело потрескивал, отбрасывая танцующие тени на стены. Служанка принесла поднос с чайником, испускающим душистый пар, и тарелкой с медовыми ковришками. Пока Люсинда без умолку щебетала о столичных новостях и моде, я машинально разливала чай, мысленно продолжая перебирать свой безнадежный список. Между делом, в паузе, пока кузина набирала воздух, я спросила, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно более непринужденно. «Скажи, Люсинда, а в столице есть лавки, где продают не книги, а, ну, тетради, перья, чернила, всякую канцелярскую мелочь?» «Конечно!» — с энтузиазмом закивала она, словно я спросила о чем-то столь же очевидном, как о солнце на небе. И даже несколько отличных. На торговой улице есть серебряное перо, а на площади ремесленников – сундук писца. Ты всегда можешь отправить свою служанку в одну из таких лавок с заказом. Я только горько вздохнула, глядя на пламя в камине. Если бы я знала, как ее отправить. Отсюда до столицы неделя пути верхом, если не больше. А магической почтой такие грузы не перешлешь. Люсинда посмотрела на меня с искренним, неподдельным удивлением, приподняв изящно очерченную бровь. «А разве тетушка не дала тебе портальное кольцо? Все члены семьи имеют их для экстренных случаев». «Дала», — кивнула я, показывая ей тонкое золотое кольцо на пальце. «Но оно, насколько я поняла, настроено исключительно на покои во дворце». Тут лицо Люсинды озарила понимающая, почти снисходительная улыбка. «Ах, кузина, да это же пустяки!» Она махнула рукой, словно отгоняя назойливую муху. «У тебя, как у принцессы крови, есть право приказывать любым санкционированным порталом в империи. Тебе не нужно никуда ехать. Просто составь список, дай его служанке и мысленно отдай порталу приказ открыться в нужном месте. Например, прямо в той самой лавке «Серебряное перо». Служанка сделает покупки, и как только все будет готово, портал активируется снова и вернет ее прямо в замок. Ничего сложного». Она произнесла это так легко, как если бы объясняла, как завязать ленту в волосах. А я сидела, застыв с чашкой в руке, и чувствовала, как у меня отпадает челюсть. Вся моя ночь мучительных раздумий, все переживания о том, как не стать обузой для деда. И все оказывалось решаемым парой мысленных приказов. Это было одновременно и ошеломляюще, и досадно. Столько времени потрачено впустую из-за собственного невежества в правилах этого мира. Я медленно поставила чашку на стол, глядя на свое кольцо, уже не как на символ навязанной связи, а как на мощный инструмент. Возможно, самостоятельность заключалась не в том, чтобы от всего отказываться, а в том, чтобы научиться грамотно пользоваться доступными ресурсами. И первый шаг к этой самостоятельности лежал через портал в лавку канцелярских товаров.